твоих снах, все это будет использовано для продажи за деньги. Как я могу позволить тебе съесть это?» Юй Сяокао сморщила нос и состроила ему смешную гримасу. Затем она постучала в парадную дверь резиденции Чжоу. «Иду, иду. О, Сяокао, ты уже поела?» Мадам Фан подошла к двери, чтобы посмотреть, кто там. Когда она увидела Сяокао и ее младшего брата, у обоих в руках были аппетитно пахнущие тарелки с едой, на ее лице отразилось удивление. «Тетя Чжоу, я закончила варить куриную кровь. Маленький Шито держит пряную и кислую куриную кровь, а у меня есть тофу и суп из куриной крови. Вы с семьей уже поели? Если нет, то вам не нужно ничего готовить». Сяокао радостно вошла во двор и отдала еду Чжоу Линлунь, которая только что вышла из кухни. Раньше семья Чжоу была занята забоем кур, поэтому у них не было времени готовить еду. Она пришла в нужное время. «Вкусно пахнет. Ты действительно использовала куриную кровь, чтобы приготовить эту еду?» Чжоу Шаньху была примерно того же возраста, что и Сяокао, и с благоговейным трепетом подошла к столу, чтобы понюхать еду. Юй Сяокао улыбнулась и кивнула головой. «Да, тетя, в будущем, когда ваша семья будет забивать кур, обязательно сохраняйте кровь и субпродукты. Я научу вас, как сделать из них вкусные блюда. Мы должны идти сейчас, вы можете вернуть нам тарелки завтра, тетя». Семья Юй съела роскошный обед, который удовлетворил все вкусовые рецепторы. Острая и кислая куриная кровь имела не только насыщенный и плотный вкус куриного мяса, но и нежную текстуру тофу. Каждый кусочек был захватывающим и заставлял их хотеть есть больше. Даже маленький Шито, который обычно не мог есть острую пищу, не мог перестать есть ее, даже когда слезы из глаз потекли по его лицу. Суп из тофу и куриной крови имел яркий цвет и пикантный вкус. На вкус он был изысканным и свежим, а бульон – насыщенным. Вся семья постоянно хвалила его. Даже госпожа Лю, которая обычно старалась оставить детям хорошую еду, не смогла удержаться и выпила лишнюю миску. Большой котел, полный тофу и супа из куриной крови, кроме большой миски, которую дали госпоже Фан, был почти полностью съеден Сяокао и ее семьей. Маленький Шито съел так много, что его живот раздулся до размеров маленького арбуза. Он лежал на кровати, удовлетворенно постанывая. Госпожа Лю испугалась, что малыш ел почти до тошноты, поэтому села рядом и помогла ему помассировать животик. Стоявший сбоку Юйхай рыгнул и несколько неловко улыбнулся. «Давненько я не был так сыт. Кулинарные способности второй дочери поистине замечательны. Она может использовать то, что другие люди выбрасывают, и превращать это в деликатес». Лицо мадам Лю заметно смягчилось при мысли о младшей дочери. С тех пор, как Цайр ударилась головой и потеряла память, такое чувство, что она полностью изменила свою личность. Мало того, что ее тело стало здоровым, она также больше не такая трусливая и робкая, как раньше. Кроме того, у нее появилось много новых идей и рецептов. Например, вчера мы сказали ей, что в этом сезоне нет никаких диких трав, но она упрямо не соглашалась. Оказывается, она была права, и ей удалось откопать кучу дикой травы. Перемены – это хорошо. В прошлом ты и дети очень страдали дома. Предыдущая робкая личность Сяокао, вероятно, имела внешнюю причину. Это я был бесполезен, так как не мог защитить ни тебя, ни детей. Глаза Юйхая потускнели при мысли о бессердечном, предвзятом сердце его мачехи и жадном и ленивом характере его старшей невестки. «Не говори ничего подобного», – поспешно вмешалась мадам Лю. «Я и дети все еще ждем хорошей жизни с тобой в будущем». «Ах да, Сяокао тоже принесла эти куриные потроха. Ты действительно думаешь, что она будет использовать их для приготовления пищи? Они такие грязные и вонючие. Я слишком боюсь их пробовать». Маленький Шито перевернулся, сел и захихикал. Вторая сестра сказала ранее, что она планирует использовать это, чтобы сделать еду, которую можно продать за деньги. Продать это за деньги? Неужели Цайр сошла с ума? Если другие люди съедят это и отравятся, то у нас будут проблемы с законом. Как ее отец, ты должен направлять и присматривать за ней. Она абсолютно не может стать тем, кто зарабатывает деньги на чужом несчастье. Мадам Лю нахмурилась, озабоченно читая лекцию. Юйхай, с другой стороны, ничуть не волновался. Последние несколько дней он наблюдал за своей второй дочерью и в глубине души знал, что у нее нет никаких злых намерений. Он ответил спокойным и неторопливым голосом. «Такой человек, как Цайр, не станет травить других людей, разве ты, как ее мать, не должна знать это так же хорошо. Ты определенно не можешь позволить ей подслушать такой разговор, это заденет ее чувства. Не волнуйся, я верю, что сердце этого ребенка огромное, так что не беспокойся ни о чем». Маленький Шито яростно закивал головой и поддержал свою вторую сестру. «Мама, куриные потроха не всегда несъедобны. Только подумай, разве мы не выбрасывали куриную кровь в прошлом? Но вторая сестра тоже использовала ее, чтобы приготовить что-то настолько вкусное. Я на стороне отца. Я верю в способности второй сестры». «Ладно, ладно. Вы оба хорошие, а я плохая». Губы мадам Лю слегка дрогнули, и она сердито посмотрела на отца и сына, прежде чем выйти из комнаты. На заднем дворе сестры-близнецы в данный момент находились рядом с колодцем, убирая куриные потроха. Сиолянь подняла ведро воды из колодца и поджала губы, увидев, как ее младшая сестра отделяет куриную печень, желудок и кишки друг от друга. В конце концов, она не смогла удержаться и спросила: «Ты уверена, что это можно использовать, чтобы приготовить что-нибудь поесть? Предполагалось ли, что приправы, которые ты купила раньше, будут использоваться именно так?» Сиакая закатила глаза и сказала: «Расслабься, поверь мне, я абсолютно не ошибаюсь». Глава 77. Тушеная пища. Она разрезала ножницами куриные кишки, а затем холодной водой вымыла все испражнения. Когда они приводили в порядок задний двор, она намеренно приказала людям проложить канал рядом с колодцем, соединявшимся с выгребной ямой флигеля. Имея это, они могли бы стирать белье и мыть овощи, и грязная вода просто утекла бы. «Сэр, чем я могу помочь?» Мадам Лю не могла просто смотреть, как заняты обе сестры, и подошла к ним. Юй Сиакая улыбнулась ей и сказала: «Мама, ты пришла в нужное время. У нас дома еще осталась крупная соль, ты можешь использовать ее, чтобы с силой очистить внутренности куриных кишок. Это позволит удалить из них любые странные запахи. Использовать соль для чистки внутренностей, ты уверена, что можешь продать это за деньги? Когда придет время, я надеюсь, что ты сможешь продать, потому что в противном случае мы не сможем съесть это, а соль будет потрачена впустую». Хотя крупную соль можно было дешево купить в районах у моря, около одной медной монеты за половину банки, госпожа Лю привыкла быть экономной и не могла помочь, предупредив свою дочь. Сиакая надула губы и сказала: «Мама, расслабься, мои методы даны мне Богом удачи, и они определенно не подведут». После того, как маленькая девочка использовала имя Бога в качестве опровержения, госпожа Лю больше ничего не сказала и присела на корточки, чтобы очистить куриные кишки солью. Она была очень тщательна в своей работе, так как боялась, что если они не будут чистыми, она в конечном итоге создаст больше проблем для своей дочери. Сиакая полностью сосредоточилась на приготовлении куриной печени и желудков. Самой важной частью при чистке печени было отсечение желчного пузыря сверху. Это была тонкая работа, потому что, если не быть осторожным, очень легко было разрезать желчный пузырь и выпустить его содержимое. При разрезе печень будет иметь горький привкус, который плохо повлияет на вкус конечного блюда. К счастью, у нее был более чем 10-летний опыт подготовки к этому событию из прошлой жизни, и она могла делать это даже во сне. Желудки, с другой стороны, были немного более хлопотными, поскольку их нужно было разрезать, вымыть фекалии, а затем отрезать внутренний слой желтой пленки. Однако эта желтая подкладка куриного желудка была важным лекарственным ингредиентом и также называлась внутренним золотом птицы. Если ребенок страдал несварением желудка от переедания, внутреннее золото высушенной на солнце птицы можно было растереть в порошок и взять с собой. После приема проблемы с пищеварением исчезнут. Сиакая была экспертом по снятию этой мембраны. Из 40 с лишним куриных желудков, которые ей пришлось вынуть, все были целы, и не было видно ни единой царапины. После того, как куриные кишки, печени и желудки были очищены, Сиакая велела матери идти отдыхать. Затем она потянула Сиолянь за собой на кухню. План состоял в том, чтобы закончить тушить все это мясо сегодня вечером, а затем пойти в город на следующий день, чтобы посмотреть, сможет ли она продать их. «Ты хочешь продать это в городе?» «Горожане снобы и придирчивы. Если они узнают, что ты приготовила эти блюда из куриных внутренностей, они, вероятно, забьют тебя до смерти. По-моему, тебе лучше попытать счастье в доках. Во-первых, мы живем ближе к докам, так как до них меньше 2 часов ходьбы. Во-вторых, люди, которые там работают, такие как торговцы рыбой и портовые грузчики, Все просыпаются рано. Большинство из них либо приносит свой собственный завтрак из дома, либо покупают что-то. Эти люди не возлагают больших надежд на свою еду. Пока она хороша на вкус и цена приемлема, они не подумают о том, чтобы потратить пару медных монет на еду. Сиалянь подслушала, как ее старшая тетя по материнской линии описывала свой маленький бизнес в доках, и предложила эту идею Сиакао. Сиакао немного подумала, а затем кивнула головой. «Хорошо, ты права, в доках Тангу очень оживленно и шумно. Там есть приличный рынок для еды, даже если считать только тех портовых рабочих. Мы поедем туда завтра, чтобы попытать счастье». Сестры пошли на кухню и разожгли огонь, чтобы вскипятить воду. После того, как вода закипела, они сначала бланшировали курицу, чтобы удалить любые странные запахи. Затем им нужно было приготовить приправу для соуса. Вкус тушеного блюда во многом зависел от его соуса. Существовали три основных вида приправ для тушеных блюд. Красный соус, белый соус и желтый соус. В своей прошлой жизни Сиакао получала подлинные рецепты соусов от босса своего магазина. Все соусы были ее фирменным блюдом. Она немного подумала, а потом попросила Сиалянь. «Сиалянь, дай мне еще пару монет, мне нужно сходить к доктору, купить тебе трав, а потом я вернусь». В начале весны доктор Ю вернулся в деревню с маленьким мальчиком лет 10. Говорили, что этот мальчик его внучатый племянник или какой-то родственник. Сиакао уже вернула ему сундук с лекарствами и все деньги, которые она заработала за осень и зиму. Жители деревни тоже вздохнули с облегчением. Хотя большинство людей признавали ее медицинские навыки, односельчане все же предпочитали, чтобы о них заботился пожилой врач. «Лекарственные травы, ты действительно умеешь их готовить?» – озадаченно спросила Сиалянь. Сиакао усмехнулась. «Конечно, разве более богатые семьи не едят часто курицу с женьшенем и тушеную курицу? Разве эти блюда не содержат лекарственных ингредиентов?» Сиалянь пробормотала себе под нос. «Как мы можем сравниться с этими богатыми людьми?» Однако она все же вернулась в комнату, достала вышитый мешочек, который Сиакао вернула ей сегодня днем, и вложила его обратно в руки младшей сестры. Лекарственные травы, в которых нуждалась Сиакао, были самыми обычными и, следовательно, дешевыми. Она потратила только 10 медных монет на кучу разных типов. Вернувшись домой, она принялась готовить соус. Поскольку сейчас было холодно, она позаботилась о том, чтобы смешать большую часть приправленного соуса. Приправленный соус тушеного блюда можно было использовать несколько раз, пока он хранился должным образом. На самом деле, чем больше раз соус использовался и чем дольше он ферментировался, тем лучше вкус и качество. Это было связано с тем, что процент растворимых белков в соусе увеличивался с течением времени. Это также было причиной того, что тушеные блюда, приготовленные с более старыми соусами, имели более мягкий и богатый вкус по сравнению с новыми соусами. Сиакао начала измерять ингредиенты. Ее рецепту требуется 20 г аниса, 20 г китайской корицы, 50 граммов высушенной цедры апельсина, 20 г сычуаньского перца, 15 г укропа, 20 г лаврового листа, 15 г корня солодки, 100 г сушеного острого перца, 150 грамм зеленого лука, 150 г свежего имбиря, 1 ехидный желтый для вина, 400 грамм соевого соуса, 200 грамм соли. Примечание автора. Пожалуйста, не пытайтесь сделать это дома, это упрощенный рецепт. Когда Сиалянь увидела, что материалы стоимостью в 40 медных монет завернуты в марлю и брошены в таз, она поспешно спросила, можно ли сделать так много с первой попытки, а что если все обернется плохо, с этим не будет никаких проблем. Сиакао решительно перебила ее. Возможно, ее уверенность заставила Сиалянь чувствовать себя более уверенно, так как она больше не делала никаких комментариев и только следовала инструкциям Сиакао по увеличению или уменьшению тепла на плите. Так вкусно пахнет. Мама, ты уже чувствуешь запах? Должно быть, это запах готового блюда из потрохов второй сестры. Я пойду посмотрю. Маленький Шито, который лежал на кровати и переваривал пищу, был похож на полицейскую собаку, почуявшую что-то интересное. Он соскочил с кровати Кан, торопливо натянул свои старые и поношенные хлопчатобумажные ботинки и выскочил из комнаты. Он бежал так быстро, что чуть не споткнулся на пороге. Госпожа Лю могла только рассмеяться и покачать головой. «Отец, пойдем тоже посмотрим». Юйхая тоже распирала от любопытства, поэтому он кивнул головой и быстро надел ботинки, чтобы пойти на кухню. 40 порций куриных потрохов были сварены вместе в одной большой кастрюле и весело кипели на медленном огне на плите. Маленький Шито нетерпеливо ждал у плиты, его глаза горели лихорадочным, возбужденным светом. Он напоминал маленького щенка, который заметил сочную мясистую косточку. Ему не хватало только виляющего хвоста и высунутого языка. Сиакая почувствовала, что время пришло, и открыла крышку. Она набрала немного куриных кишок и пару раз подула на них, прежде чем поднести ко рту малыша. Маленький Шито отрицательно покачал головой. «Это будет продано за деньги, я не должен это есть. Это всего лишь маленький кусочек, нам не нужно его экономить». Сиакая с силой запихнула еду в рот маленького мальчика. Тушеные кишки имели восхитительный вкус, а текстура была очень хрустящей, что придавало им очень хороший вкус. Малыш в блаженстве закрыл глаза и принялся тщательно пережевывать пищу, стараясь как можно дольше наслаждаться ее вкусом. Сиакая также дала всем остальным долю, чтобы позволить им всем попробовать. Юйхай и Сиалянь очень охотно открыли рты, чтобы съесть его. Госпожа Лю, напротив, колебалась гораздо больше. Она с сомнением спросила мужа, какой вкус, оно плохо пахнет или имеет неприятный вкус. Сиакая не знала, смеяться ей или плакать, и сказала, мама, неужели ты думаешь, что я так плохо готовлю? Юйхай успокоил ее самолюбие, энергично кивая головой. Восхитительно, очень восхитительно. Нельзя сказать, что это куриные кишки. Они имеют вкус курицы, нет, они даже лучше, чем красные тушеные кусочки курицы. Да, если ты собираешься продавать их, наверняка найдутся люди, которые захотят это съесть. Сиалянь также энергично кивнула головой, выражая свое согласие. Сиакая тоже попробовала, слегка нахмурилась и сказала, «Жаль, что у нас нет костного бульона. Вкус не так хорош, как мог бы быть. Впрочем, это все равно неплохо». Как только госпожа Лю увидела, что все без устали хвалят еду, она набралась смелости и сделала глоток. Как только она положила его в рот, ароматный и густой вкус ошеломил ее. Это действительно аромат тех грязных куриных кишок, это поистине непостижимо. Сиакая также положила остатки куриной крови с предыдущей ночи в тушеное мясо. После того, как она сварила его вместе, она планировала продать его вместе с куриными потрохами. «А за сколько я должна продать одну кэтти?» Сиакая несколько обеспокоенно разговаривала сама с собой. Юйхай подал ей очень хорошую идею. Портовые рабочие обычно зарабатывали от 30 до 40 медных монет в день. Когда дела шли не так хорошо, они все еще могли получить больше 20 монет. Тушеная еда, которую готовила Сиакая, все еще имела вкус мяса, даже если она была сделана с куриными потрохами. Если она продаст его по низкой цене, то она не заработает много денег. С другой стороны, если бы цена была высока, то никто бы не купил ее товар. Однако если бы она делила еду на маленькие пакетики и продавала их по одной медной монете за пакет, то рабочие определенно не стали бы тратить одну-две медные монеты. В конце концов, это была еда, в которой было мясо, и она была вкусной и дешевой. Как она могла не продаваться? Сиакая казалось, что она достигла света в конце туннеля и смотрела на своего отца сияющими и восхищенными глазами. Она должна была признать, что у ее отца действительно была голова для бизнеса. Юйхай почувствовал, как его гордость возросла, когда он увидел благоговейный взгляд своей дочери. Он усмехнулся и пошел за промасленной бумагой. Вся семья работала вместе, чтобы сделать 60 маленьких порционных пакетов тушеных куриных потрохов. В каждом пакете были внутренности, печень и желудки. Куриную кровь было нелегко упаковать в промасленную бумагу, поэтому вместо этого они положили все это в банку. Когда они продавали еду, они могли добавить немного куриной крови к каждой порции. Таким образом, размер порции каждого пакета медных монет не будет маленьким. В ту ночь Сиакая была так взволнована, что долго ворочалась на кровати Кан, но так и не смогла заснуть. Только после 3 часов ночи она наконец немного задремала, прежде чем проснулась на рассвете. Когда Юйхай увидел темные круги под глазами своей младшей дочери, он рассмеялся и подразнил ее. «Все еще неопытно, ха, разве ты не очень уверена в своих навыках, а, о чем ты беспокоишься? Эй, у меня что, озабоченный вид?» Я была взволнована, понятно, позавтракав на рассвете, Сиакая отказалась от предложения отца пойти с ней. Вместо этого она взяла с собой столь же возбужденного маленького Шито и направилась в сторону доков, держа в руках большую корзину с их товарами. Когда лучи раннего утреннего солнца осветили доки, местность была такой же шумной и оживленной, как и раньше. Звуки латочников, рекламирующих свой товар, крики и рабочие песнопения снова сплелись вместе. Грузовое судно издалека только что подошло к берегу, и портовые рабочие вовсю разгружали груз. Это был ее второй приезд в доки. Как и прежде, Сиакаа с любопытством рассматривала открывающиеся виды и звуки. «Вторая сестра, а куда мы пойдем продавать нашу тушеную еду?» Маленький Шито очень доверял своей сестре и с нетерпением ждал начала работы. Сиакаа немного подумала. Портовые рабочие и рыбаки, скорее всего, принесли с собой еду из дома. Однако в холодном воздухе рассвета большинству из них все еще требовалось выпить чашку горячего супа, чтобы согреться. Поэтому она направилась к ряду низких соломенных сараев с корзиной в руке. В ларьках здесь продавали овсянку, горячий суп с лапшой или горячие булочки, только что вынутые из печи. Были и такие же люди, как она, с корзинками на руках, продававшие какие-то домашние закуски или маринованные овощи. Например, старшая тетя Сиакаа по материнской линии была одной из таких людей. Глава 78, день открытия выставки. «Этот Сиакаа, я ведь не ошибся человеком, верно?» Старшая тетя тепло приветствовала братьев и сестер, увидев их с любящей улыбкой на лице. «Старшая тетя!» – нетерпеливо крикнул маленький Шито. «Старшая тетя, моя вторая сестра приготовила вкусные мясные и овощные блюда, и мы собираемся продать их в доках. Еда у второй сестры очень вкусная. Старшая тетя, старшая кузина, не хотите ли попробовать?» Старшая тетя покачала головой. «Вы собираетесь продать свою еду, так что мы не будем пробовать ничего. Однако блюдо, содержащее мясо, не может быть дешевым, верно? Могут появиться трудности с продажей здесь. Если вы, ребята, хотите поговорить, отойдите в сторону и поговорите. Все вы, стоящие здесь, отпугиваете мне клиентов». За ними находилось заведение, где под импровизированным навесом продавали горячий суп с лапшой. Под навесом стояла пара обшарпанных столов и стульев. У одинокой женщины, сидевшей за столом и сумасбродно вмешавшейся в разговор, были высокие скулы, тонкие редкие брови и пара узких глаз. «Тетушка, я продам только пару гарниров и не собираюсь конкурировать с вашим бизнесом, не беспокойтесь». Сиакаа знала, что рабочие, у которых есть деньги на покупку лапши, определенно не будут настолько скупы, чтобы не позволить себе медную монету попробовать тушеное блюдо. «Нет, нет, уходи, ты мешаешь моим продажам. Ты можешь позволить себе вернуть мне долг?» Женщина с высокими скулами презрительно посмотрела на них краем глаза. Судя по выражению их лиц, она считала их попрошайками. Старшая тетя оттащила Сиакаа, которая хотела что-то сказать, и тихо сказала: «Эта женщина известна своей трудностью. Ты можешь пойти в будку дедушки Лю и попробовать продавать там. Его семья также продает лапшу». Как раз в тот момент, когда они разговаривали, докеров отпустили на перерыв. Море темных голов устремилось в их сторону. Когда старшая тетя увидела приближающуюся группу мужчин, она поспешно сказала двоим братьям и сестре: «Сейчас самое время продавать еду и закуски. Вам двоим нужно быстро начать рекламировать. Вы, ребята, знаете, как это делается? Вам нужна моя помощь?» Сиакаа отрицательно покачала головой и сказала: «Старшая тетя, ты должна вернуться к своей работе. Прежде чем мы приехали сюда, наш отец уже рассказал нам о том, как рекламировать клиентам». После того, как старшая тетя ушла, брат с сестрой подошли к прилавку, где стоял старик с добрыми глазами. Они вежливо спросили: «Дедушка, можно мы продадим наши закуски рядом с вашим киоском?» Это был тот самый дедушка Лю, о котором раньше говорила их старшая тетя. С ним было очень легко разговаривать. Он испытывал сочувствие к двум братьям и сестре, которым приходилось продавать вещи в столь юном возрасте, и легко согласился на их просьбу. Брат и сестра нашли место рядом с прилавком и улыбнулись друг другу. Маленький Шито немедленно начал кричать: «Одна медная монета за мясное блюдо, только одна медная монета за мясное блюдо. Извините меня, старший дядя, у которого есть немного еды из дома, купите пакет этого мясного блюда и попробуйте его. Если вам не понравится, мы вернем вам ваши деньги». «А чем ты? Там кто-то продает блюдо с мясом, всего за одну медную монету за порцию. Они что, совсем тупые? Мясо сейчас так дорого стоит. Если они продают его за одну медную монету, разве они не теряют свои деньги? Еда с мясом не может стоить медную монету, вероятно, там не будет достаточно, чтобы даже застрять в моих зубах. Забудьте об этом, братья, мы должны пойти купить немного соленых, маринованных овощей, Вместо этого, хотя реклама маленького шита возбудила интерес многих портовых рабочих, людей, которые приходили посмотреть, никто из них на самом деле ничего не купил. Маленький шито начал беспокоиться, посмотрел на свою сестру и сказал: «Старшая сестра, что нам делать? Эта еда такая вкусная, почему они ее не покупают?» Сиакао давно предсказывала, что такая ситуация может произойти. Большинству людей требовалось какое-то время, чтобы привыкнуть к чему-то новому. Она подумала, а затем открыла корзину и развернула один из маслянистых бумажных пакетов с едой. Она позаимствовала нож дедушки Лю, которым резали лапшу, и нарезала куриные потроха маленькими кусочками. Она подошла к мужчине, который ел суп с лапшой, и улыбнулась. «Старший дядя, попробуй мое мясное блюдо. Это совершенно бесплатно. Если оно не будет вкусным, то вы ничего не потеряете, верно?» Мужчина на секунду заколебался и уже собирался взять предложенный кусок куриного желудка, когда его остановил один из его товарищей, стоявший рядом с ним, который сказал: «Старый Хао, кто знает, мошенница она или нет. Если ты съешь это, она может намекнуть, что ты должен ей деньги, и тогда что ты будешь делать?» Услышав это, мужчина отдернул руку. Глаза маленького шито широко раскрылись от беспокойства и тревоги. Однако Сиакао была холодна, как огурец. Яркая улыбка украсила ее лицо, когда она сказала: «Старший дядя, просто посмотри на меня и моего младшего брата. Мы маленькие, и нам не справиться даже с твоим пальцем. Как мы можем вас надуть?» Старый Хао погладил себя по подбородку и решил, что девочка права. Если он скажет, что еда невкусная, и откажется дать им денег, то им не повезет. Деньги были в его собственном кошельке, и двое детей никак не могли украсть их у него, верно? Он взял бамбуковый вертел у Сиакао, наколол кусок куриной печени и тщательно прожевал его, после того как отправил в рот. Мягкий и пряный вкус куриной печени медленно распространился по его рту, и его глаза начали сиять от удовольствия на вкус. «Хорошо, очень хорошо. Это действительно невероятно вкусно. Это стоит всего лишь одну медную монету. Дай мне порцию». Старый Хао без малейшего колебания выудил из кошелька медную монету. Его спутник покачал головой и сказал: «Неужели это действительно так вкусно? Одна медная монета – это не так уж много. Старина Хао, ты был обманут». Маленький шито свирепо посмотрел на другого мужчину и сказал: «Мой отец сказал нам, что важно быть честным, когда мы делаем бизнес. Это наш первый раз, когда мы продаем что-то, поэтому мы не будем делать что-то настолько глупое, чтобы разрушить доверие других». Сиакао достала из своей корзины заранее завернутый пакет с едой и весело сказала: «В будущем мы продолжим продавать мясные блюда за одну медную монету, и виды пищи, которые мы приносим, будут постоянно увеличиваться. Мы определенно хотим сохранить нашу хорошую репутацию. Старший дядя Хао, вот ваша тушеная закуска». С соблазнительным вкусом еды, все еще остававшимся во рту, старый Хао нетерпеливо разорвал пачку промасленной бумаги. Он обнаружил, что внутри пакета было не только блюдо, которое он пробовал, но и что там были и другие доступные сорта. Всей еды вместе взятой было достаточно, чтобы заполнить примерно половину маленькой миски. Он попробовал все понемногу и обнаружил, что, несмотря на то, что все текстуры были разными, каждый кусочек был вкусным и восхитительным. «Это называется тушеная пища, я никогда о ней не слышал. Довольно хорошо, это вкусно и так много всего. Дайте мне еще одну порцию, мне нужно взять немного с собой, чтобы дать моей жене и детям попробовать». Старый Хао смешал остатки тушеных куриных потрохов в своей миске с лапшой. Добавление мяса сделало лапшу, которая сильно пахла бобами, сразу же вкуснее. «Ладно». Сиакао взяла медную монету, а затем достала еще один мешочек тушеных куриных потрохов. Она даже зачерпнула ложку тушеной куриной крови из своей банки, положила ее в миску старого Хао и сказала: «Этот кровавый тофу слишком мягкий и нежный. Если бы я положила его в промасленные бумажные пакеты, он бы разлетелся вдребезги. Его лучше добавить на верхнюю часть вашей лапши. Ух ты, такой большой размер порции для одной медной монеты». Старый Хао чувствовал себя так, словно именно он воспользовался ими. Люди вокруг них видели, как старый Хао бесконечно хвалил еду, проглатывая кусочек за кусочком. Одна медная монета была для них маленькими деньгами, поэтому они все выстроились в очередь, один за другим, чтобы купить порцию по вкусу. Двое из них положили еду в плоские лепешки, которые они принесли из дома, в то время как другие положили ее прямо в овощной суп, который они купили. Несколько других людей купили несколько теплых булочек и съели их с тушеной едой. Многие люди поняли, что еда была вкусной, и вернулись за второй порцией. Даже самое дешевое мясо, продаваемое на рынках, стоило больше 10 медных монет за кэтти. За одну медную монету можно было, самые большие, получить два маленьких кусочка мяса. Еда, которую продавала маленькая девочка, была не только вкуснее, чем та, что была дома, но и имела приличный размер порций. Это была хорошая сделка. Без особых усилий Сиакао продала 40 порций тушеной пищи. Деньги, которые она потратила на приправы, были возвращены, так что Сиакао была счастлива, как моллюск. Рядом с ней было несколько человек, которые пришли поздно и боялись, что они пропустили. Там так громко, что происходит. Если кто-то причиняет неприятности, не вините меня, если мне придется выгнать их отсюда. Бригадир был в единственной лачуге в этом районе, где продавались жареные блюда. Он заказал несколько фирменных блюд и вежливо налил стюарду бокал вина. «Сэр, я пойду туда и посмотрю». Рядом с бригадиром всегда было несколько посыльных на побегушках. Мужчина побежал в сторону площади, которую огибали люди. Управляющий Лю, здешние условия слишком простые и примитивны. Чуть дальше отсюда есть небольшой рынок, и там есть пара ресторанов, где есть приличная еда, как насчет. Бригадир посмотрел на несколько тарелок перед собой и почувствовал, что они выглядят довольно жалко. Он боялся, что управляющий не будет удовлетворен предложениями этого района и не будет вести с ним дела в будущем. Управляющий Лю покачал головой и сказал: «Груз, который у меня сейчас есть, срочно нужен в столице. Я могу поесть в любое время, поэтому гораздо важнее погрузить груз, прежде чем мы обсудим другие вещи». «Ладно, ладно, не волнуйтесь, Стюарт Лю, я обещаю, что смогу погрузить весь груз до часа дня». Десятник поднял свой кубок с вином и произнес тост за Стюарда Лю. Управляющий Лю был управляющим у известного богатого купца в столице. Если он будет хорошо заботиться о нем, то в будущем весь ежемесячный бизнес семьи Лю перейдет к нему, а не будет отнят у его главного конкурента по бизнесу. «Сэр, здесь никто не причиняет вам беспокойства, там есть маленькая девочка, которая продает тушеное мясо за медную монету. Все остальные сказали, что это очень хорошо, поэтому я также купил часть. Вы со Стюардом Лю тоже можете попробовать». Беглец на побегушках был проницателен и сам полез в карман, чтобы выказать уважение своему боссу. Если бы он хорошо заботился о своем боссе, то разве он не получал бы больше преимуществ в будущем? «Какую еду можно купить на одну медную монету? Что это за мясо? Это съедобно?» Бригадир что-то проворчал, откусывая кусочек. «А, вкус был действительно неплохой. Стюарт Лю, это блюдо из тушеного мяса очень вкусное. На самом деле это вкуснее, чем еда в ресторанах на рынках. Не хотите попробовать?» Как главный управляющий большого торгового дома, управляющий Лю пробовал все виды блюд. Однако, когда он взял кусок куриного желудка и положил его в рот, чтобы съесть, выражение его лица сразу смягчилось. По долгу службы он много путешествовал, но никогда еще не ел ничего столь восхитительного. Стюарт Лю небрежно спросил: «Из того, что я могу сказать, это не свинина, не говядина и не баранина. Кажется, это курица, но я никогда раньше не сталкивался с едой, приготовленной таким образом. Неплохо, совсем неплохо. Вкус также очень приятный». Когда старшина заметил, что Стюарт Лю съел несколько кусочков еды подряд и, казалось, хотел продолжить, он поспешно приказал посыльному: «Эрзи, трудно найти что-то, что нравится Стюарду Лю. Иди купи еще две порции прямо сейчас». Стюарт Лю не остановил их, и на его лице появилось удовлетворенное выражение. Бригадир ухмыльнулся про себя: «Похоже, этот крупный клиент наконец-то мой, сэр. Блюдо с тушеным мясом стоимостью в одну медную монету уже продано, однако я привел сюда маленькую девочку, которая его продавала. В ее корзинке еще осталось немного кровавого тофу. Она спрашивает, не хочешь ли ты чего-нибудь?» Эрзи не смог купить тушеные куриные потроха и, обиженный, вернулся. «Кровавый тофу – это те пыльные коричневые комочки, что лежат здесь. Не знал, что это называется кровавый тофу. Он нежнее тофу, да и вкус у него гораздо лучше». Стюарт Лю легонько подцепил палочками кусочек тушеной куриной крови и с жадным удовольствием отправил его в рот. Поскольку он мог сказать, что Стюарду Лю это понравилось, бригадир повернулся и сказал Сиакао: «Я хочу, чтобы остальная часть кровавого тофу была в твоей банке. Если я дам тебе 10 медных монет, этого будет достаточно?» Сиакаа обаятельно улыбнулась и покачала головой. «Дядя бригадир, мне так много не нужно. У меня осталось самое большее около миски кровавого тофу. Просто дайте мне 2 медные монеты, и дело сделано». Стюарт Лю оглянулся и сказал: «Я никогда бы не подумал, что что-то настолько недорогое может быть таким изысканным и вкусным. Из чего же на самом деле сделан этот кровавый тофу?» Сиакаа немного подумала, а затем ответила: «Дядя Стюарт, ты способен принимать пищу, которую обычно не едят?» Стюарт Лю хохотнул и сказал: «Я отвечаю за многие дела и все время путешествую. Что я раньше не ел? В Южном Гуандуне я даже ел мышей и гадюк. Часто то, что звучит страшно съесть, на самом деле очень вкусно. Скажи мне, девочка, ты не можешь напугать этого старика?» Глава 79. Свиная голова. Теперь Сиакаа почувствовала облегчение. Она кивнула и улыбнулась. «Я не ожидала, что дядя Стюарт тоже большой едок. Честно говоря, мой кровяной тофу создается с помощью секретного метода для тушения куриной крови. Хотя это не выглядит элегантно, вкус довольно хорош. Куриная кровь, я даже не почувствовал запаха крови, когда съел это. И все же тофу по-прежнему такой гладкий и нежный. Замечательно, замечательно». Стюарт Лю не замедлил свою скорость еды, когда он говорил. Он слышал, что люди Цзиньлинь использовали утиную кровь для приготовления супа, но не ожидал, что куриную кровь можно также употреблять. Когда бригадир увидел, что управляющий Лю с удовольствием ест кровавый тофу, его сердце успокоилось с облегчением. Он достал 5 медных монет и отдал их Сиакаа. «Вот, остальные деньги в награду тебе. В будущем ты все еще будешь продавать кровавый тофу на пристани». Сиакаа тоже вела себя не слишком официально. Она улыбнулась, взяла медные монеты и сказала: «В будущем я все еще буду продавать мясные блюда за 1 медную монету с моим младшим братом. Однако, возможно, я не буду продавать кровавый тофу. Но, Форман, не волнуйся, вкус моих мясных блюд не будет хуже, чем мой кровавый тофу. Сиакаа, твоя старшая тетя сказала мне, что ты здесь торгуешь вещами, и я пришел тебя найти». Старший дядя Сиакаа, Лю Пэй, большими шагами направился к ней. «Вы уже позавтракали?» — с беспокойством спросил он. «Я не знаю, что вам нужно. Старший дядя нашел сегодня работу, поэтому я пришел пригласить тебя сшито поесть белых булочек на пару. Старший дядя, мы уже позавтракали, прежде чем пришли сюда. Ты ведь еще не ел, верно? Ах да, у меня еще осталась половина порции тушеной еды. Почему бы тебе не съесть это с лепешкой?» Сиакаа знала, что всякий раз, когда старшая тетя приходила сюда продавать вещи, она всегда приносила еду для старшего дяди. Поэтому она сунула оставшиеся бесплатные образцы тушеной курицы в руки Лю Пэ. «Это то, что ты продаешь. Пахнет очень ароматно. Я могу просто съесть лепешку с солеными огурцами. Почему бы тебе не продать все остальное?» Когда Лю Пэй почувствовал запах ароматного блюда, он тайком проглотил слюну. Но он не хотел использовать в своих интересах племянницу. Сиакаа не стала забирать бумажный пакет, в котором лежала тушеная еда. Она подмигнула своему старшему дяде: «Мои дела сегодня шли довольно хорошо. Тушеная еда, которую я принесла сюда, уже распродана. Как я могу продать половину порции блюда? Я же не могу разделить медную монету пополам». «Старший дядя, иди и делай то, что тебе нужно. Я пойду на рынок и посмотрю». Закончив говорить, она схватила младшего брата за руку и убежала. Когда бригадир увидел эту сцену, он рассмеялся. «Брат Лю, она же твоя племянница. Мясные блюда, которые она продает за 1 медную монету, хороши на вкус. Даже Стюарт Лю из столицы сказал, что это вкусно. Если ты не будешь это есть, то можешь просто продать мне. Вся тушеная пища, которую он купил раньше, попала в желудок Стюарда Лю. У него было только 2 кусочка тофу с кровью. Теперь же он жаждал этого. А, старина Сан, что ты говоришь? Если тебе это нравится, ты можешь просто взять это. Почему ты говоришь о покупке или продаже? Для того, чтобы работать в доках, они должны быть сначала проверены мастером Суном. Если бы у них были хорошие отношения с бригадиром Суном, то в будущем им было бы легче найти работу. Бригадир Сун был очень доволен тем, что Лю Пэй выбрал большую дорогу. Он ел сочную и вкусную тушеную еду, когда вдруг сказал: «Разве твой племянник не пришел с тобой несколько дней назад?» «Он пришел с тобой сегодня. Молодой человек выглядит высоким и сильным. Похоже, у него очень много сил. Как только он поест, пусть тоже поможет разгрузиться. Человек, о котором говорит Форман, был сыном второй ветви семьи Лю, Лючжевые. Из-за его юного возраста бригадир обычно не любил его нанимать. Всем было известно, что рабочий может заработать от 20 до 30 медных монет в день на погрузке и разгрузке товаров в порту. Когда Лю Пэй услышал, что сказал бригадир Сун, он был вне себя от радости. Он неоднократно повторял: «Спасибо вам, бригадир Сун. Мой племянник тоже сегодня приехал. Не волнуйтесь, этот ребенок привык заниматься физическим трудом. Он очень честен, и он определенно не разочарует вас. За что ты меня благодаришь? В будущем позаботьтесь о том, чтобы ваша племянница каждый день оставляла после себя мясное блюдо. Просто есть немного не очень приятно. Но не волнуйтесь, я заплачу за то, что это стоит». Стюарт Лю ушел, наевшись и напившись досыта. Бригадир Сан теперь с удовольствием ел и пил и чувствовал себя очень довольным едой. В доках Тангу был небольшой рынок. Каждый 3-краткое, 6-краткое, 9-краткое и 15-краткое день месяца, а также Новый год, люди из соседних деревень приходили и продавали свои собственные продукты или покупали товары, которые им были нужны. Хотя это место и называлось рынком, оно больше походило на улицу, чем на рынок. По обеим сторонам рынка стояли невысокие дома из травы. Изредка попадался привлекательный кирпичный дом. Но был ли это дом из травы или кирпича, он был открыт только тогда, когда был открыт рынок. Обычно их двери были плотно закрыты. Сегодня было 16 февраля, и это был базарный день. Несмотря на то, что рынок был небольшим, здесь все еще было довольно много людей. По обеим сторонам улицы дома, расположенные ближе к фасаду, превратились в обычный овощной рынок. Одни несли на плечах замороженную редиску и капусту для продажи, другие – курицу, утку и яйца, выращенные ими для продажи. Были также уличные торговцы, которые продавали предметы первой необходимости. Все эти продавцы изо всех сил старались привлечь покупателей. Звуки людей, продающих свои товары, торгующихся и даже говорящих сплетников, все это сплеталось вместе и делало эту сцену оживленной. Сиакая взяла младшего брата за руку и пошла сквозь толпу. Но время от времени они неуверенно раскачивались из-за того, что их теснила толпа. «Сиакая, Шита, вы пришли сюда одни, это потому, что дома нечего есть». Какое совпадение, прежде чем они ушли очень далеко, они снова встретили другого знакомого. Человек, который только что говорил, был дедушкой Сиакая. За ним следовал ее дядя Юидашань, который нес рыболовную корзину. Хотя Сиакая была недовольна своим дедом и своим невнятным дядей, она не питала к ним никакой злобы. Она слабо улыбнулась им и ответила: «Нет, мы с Шито просто пришли сюда посмотреть». Старый Юй посмотрел на внука и внучку, которые несколько отдалились от него. Он думал о том, как его второй сын ушел из дома практически ни с чем. Если бы не родственники, которые присылали деньги его сыну, и жители деревни, которые помогали ему, у них, вероятно, не было бы дома, чтобы жить в такой холодный день. Вспоминая об этом, он не мог не чувствовать себя виноватым. Подумав об этом, он повернулся и взял у Дашеня корзину с рыбой. Он высыпал оставшиеся 10 маленьких желтых квакушек, которые они не могли продать, в корзину Сиакая. Старик Юй погладил голову маленького Шита своими рыбьими руками и сказал: «Отнеси этих рыб домой, у тебя есть с собой деньги. Если нет, дедушка может купить тебе все, что ты захочешь». Губы Юйдашеня зашевелились, когда он взглянул на отца, но в конце концов он ничего не сказал. В эти дни, без эксперта по рыбной ловле Юйхая, они ловили все меньше и меньше рыбы. Кроме того, сократились и разновидности рыбы, которую они ловили. Они потеряли довольно много постоянных клиентов в городе. Теперь же их дела шли все хуже и хуже. Каждый раз, когда они приносили домой деньги, госпожа Чжан жаловалась, что их слишком мало и что их не хватает на расходы семьи. Деньги, которые они заработали, продавая рыбу на этот раз, были самой маленькой суммой, которую они заработали. Если они также покупали вещи для детей, он боялся, что они никогда не услышат об этом, когда вернутся домой. Когда он увидел, что Сиакая благоразумно качает головой, и услышал, как она сказала: «Дедушка, в этом нет необходимости. Мы привезли с собой деньги», он почувствовал облегчение. Дома его мать постоянно твердила о деньгах, а жена слишком много болтала. Все это очень раздражало его. Попрощавшись с дедушкой, Сиакая продолжала идти вперед. Внезапно ее внимание привлек свиной прилавок в отдалении. Она потянула маленького Шита и подошла к нему. У смуглого и толстого мясника была спутанная и жесткая борода. Его глаза были особенно большими, что создавало впечатление, что он пристально смотрит на людей всякий раз, когда смотрит на них. Вид у него был довольно свирепый. Однако все, кто его знал, знали, что мясник Ван славился тем, что был хорошим человеком. Всякий раз, когда он продавал мясо, он никогда не давал покупателям меньше мяса или сдачи. Он даже давал своим постоянным клиентам некоторые вещи, которые не имеют большой ценности. В соседних деревнях он пользовался довольно хорошей репутацией. «Малышка, ты покупаешь мясо?» Мясник Ван знал, что его появление часто пугает детей и заставляет их плакать. Поэтому, когда он увидел пару брата и сестры, он поспешно показал им то, что он считал доброй улыбкой. Он также смягчил свой голос, когда окликнул их. Но он не знал, что такое выражение лица делало его еще более свирепым. Маленький Шита испугался мясника и спрятался за спину своей второй сестры. Но, подумав об этом, он шагнул вперед и встал перед сестрой. Дома он хвастался, что будет защищать свою сестру. Однако по его сжатому кулаку, дрожащему телу и покрасневшему лицу было видно, что он вот-вот заплачет. Все чувствовали его страх и нервозность. Когда мясник Ван увидел, что его улыбка привела к противоположному результату, он неловко почесал затылок. Но он не забыл похвалить маленького Шита. «Малыш, ты очень храбрый. Ты знаешь, как защитить свою сестру. Ты действительно молодой мужчина». По его манерам и тону Сиакая определила, что этот человек был болваном, у которого было злобное лицо, но золотое сердце. Она обняла брата за плечи и взъерошила ему голову, улыбаясь и говоря: «Дядя хвалит тебя, разве ты не собираешься быстро поблагодарить его?» Маленький Шита смущенно опустил голову. Тихим голосом он ответил: «Спасибо за вашу похвалу. Славное дитя, какое славное дитя, что вы хотите купить? Дядя сделает вам скидку». Мясник Ван громко рассмеялся, его голос был громким и ясным, как раскаты грома. Юй Сиакая посмотрела на мясо в стойле. Она увидела, что осталось меньше двух кэтти среднего размера, не слишком жирных и не слишком тонких. Там было также немного жирного масла, несколько свиных костей и большая свиная голова. Ее взгляд тут же привлекла свиная голова. Она продолжала спрашивать: «Дядя, как продается эта свиная голова? Продаете ли вы также свиную печень, свиное сердце, свиные желудки и толстые кишки свиней?» В этот период времени почти все свиные головы использовались в качестве жертвоприношения богам. Очень немногие семьи в деревнях стали бы их есть. Главная причина, по которой люди не ели свиные головы, заключалась в том, что им не нравился особый вкус свиных голов. Если о вкусе не позаботиться должным образом, то масло, соль, дрова и зерна, которые они использовали, будут потрачены впустую на голову свиньи. Но с тех пор, как прошел 12-й лунный месяц и первый месяц лунного года, никто не интересовался головой свиньи. Выслушав ее вопросы, мясник Ван спросил ее с добрыми намерениями: «Девочка, почему твоя семья хочет свиную голову? Что они собираются с ней делать? Свиные головы не очень хороши на вкус. Почему бы тебе не купить свиных костей и не приготовить из них рагу? Я могу продать вам свиные кости по более низкой цене». Что касается свиных печенок и свиных сердец, то все они были распроданы. Грязные и вонючие свиные желудки и кишки были либо выброшены, либо скормлены собакам. «Ваша семья воспитывает собаку?» Как она и ожидала, у людей этого периода времени не было способа очистить грязные и вонючие внутренние органы животных. Поскольку у них не было способа очистить их, они не осмеливались есть их. Однако свиной желудок и свиные кишки после тушения были восхитительны на вкус. Кроме того, блюдо из тушеной свиной головы было одним из самых популярных тушеных продуктов, которые продавал ее магазин в прошлой жизни. «Дядя, я не знаю, что они собираются делать с этими вещами. Это мой отец велел мне купить эти вещи. Сколько стоит голова свиньи за кэтти? Кроме того, пожалуйста, отдайте мне весь свиной желудок и свиные кишки». Сиакая с улыбкой указала на свиную голову, уверенно прося его продать ей эти предметы. Мясник Ван кивнул головой и сказал: «Нет никакой необходимости взвешивать свиную голову. Головы свиней обычно продаются после того, как покупатель и продавец приходят к соглашению. Голова свиньи обычно стоит 8 медных монет, но поскольку сейчас не сезон, я продам ее тебе за 6 медных монет. Свиные желудки и кишки сегодня не выбросили. Я дам их тебе бесплатно, если ты захочешь. Ух ты! Свиная голова обычно весила от 7 до 8 кэтти, но ее продавали всего за 6 медных монет. Это было так дешево, что казалось почти нелепым. Более того, свиной желудок и кишки были предложены ей совершенно бесплатно. Юй Сиакао чувствовала, что она получила огромную сумму за эту поездку. Думая о своем долгосрочном бизнесе, она вдруг спросила: «Дядя, видя, что в вашем ларьке осталось не так уж много вещей, ваш бизнес, должно быть, идет хорошо. Как часто ваша семья убивает свиней?» Мясник Ван громко рассмеялся и гордо ответил: «Благодаря благословениям жителей деревни, мой бизнес с мясными лотками процветает. Почти каждый раз, когда рынок открывается, мы убиваем одну свинью. В другое время мы заняты ловлей свиней в деревне». Глава 80. Причинение неприятностей. Юй Сиакао серьезно спросила: «В следующий раз, когда вы убьете свинью, можете ли вы оставить мне свиную кровь, свиной рубец и свиные кишки? Я могу дать вам за это деньги». Мясник Ван был очень любопытен и озадаченно спросил: «Зачем тебе все это?» «Малышка, эти вещи одновременно вонючие и грязные. Они действительно не очень вкусные». Юй Сиакао загадочно улыбнулась и сказала: «Я знаю, но у меня есть для них применение. Как насчет этого? Я сделаю блюдо из этих частей за 2 медные монеты. Обычно вы выбрасываете эти части, но если продадите их мне, то заработаете лишние 2 медные монеты. Дела у мясника Ван шли неплохо, так что лишние 2 медные монеты его не волновали. Он улыбнулся и сказал: «Хорошо, хорошо, я сохраню их для тебя, но тебе не нужно за это платить. Считай это подарком от дяди. Если в будущем твоей семье понадобится купить мясо, просто не забудь позаботиться о моем бизнесе. Этого будет достаточно. Ты хочешь, чтобы я связал тебе голову свиньи соломенными веревками? Я также пойду в дом, чтобы принести тебе немного свиного рубца и свиных кишок». Мясник Ван не забыл взять несколько рисовых соломинок, чтобы аккуратно сделать подушку внутри корзины Сиакао. Он боялся, что свиные потроха и кишки испачкают рыбу на дне корзины. Сиакао позволила ему также положить в корзину свиную голову. Она считала это путешествие полезным, потому что получила большую прибыль. После этого она потратила еще 10 медных монет, чтобы купить банку соевого масла. Корзина была до краев набита всякой всячиной, так что казалась довольно тяжелой. Маленький Шито подобрал с обочины деревянную палку. Пользуясь палкой, старшая сестра и младший брат несли корзину вместе. По дороге домой они шли пешком и время от времени отвлекались от несения корзины. Из-за этого они вернулись домой только после полудня. Они как раз подошли ко входу в деревню, когда увидели знакомую фигуру, расхаживающую взад и вперед. Маленькая тень под его ногой следовала за фигурой, пока он бродил взад и вперед. Когда маленькая косуля увидела сестру и брата, она взяла инициативу в свои руки и подбежала к ним. Сначала он подбежал к ногам Сиакао и повел себя как избалованный ребенок, несколько раз потершись головой о ее ногу. После этого он подбежал к маленькому Шито, чтобы поиграть с ним. «Ха-ха, крошка, мы не виделись полдня. Ты скучал по мне? Наша крошка самый разумный. Он поприветствует нас. Вторая сестра, я боюсь, что мы даже не знаем, куда убежала твоя маленькая клёцка. Отец прав. Трудно заставить бездомного котенка стать ближе к тебе». Маленький Шито держал маленькую косулю, которая лизала его лицо. Его лицо было покрыто слюной, но он все еще получал от этого удовольствие. Маленький золотой котенок, которого принял маленький божественный камень, был очень горд и высокомерен. Он не обращал внимания ни на кого из членов семьи, кроме Сиакао. Маленький Шито хотел подойти к нему поближе, но тот поцарапал его когтями, оставив после себя несколько красных отметин. Маленький Шито любил котенка, но и боялся его, поэтому он всегда делал по этому поводу кислые замечания. Сиакао нашла ситуацию довольно забавной. Она ущипнула маленького Шито за лицо и сказала: «Неужели маленький клёцка снова обидел тебя? Ты действительно слишком взрослый для того, чтобы держать обиду на котенка». С тех пор, как маленький божественный камень обрел физическую форму, он приносил свое настоящее тело, разноцветный камень, чтобы искать родниковую воду с наибольшим количеством духовной энергии в лесу. Каждый день он уходил рано и возвращался поздно. Он будет весь день отмокать в родниковой воде и послушно возвращаться домой ночью. Сиалянь, которая уже давно расхаживала вокруг входа в деревню, задыхаясь, подбежала к ней. Она взяла корзину у своих братьев и сестер и была поражена, когда почувствовала вес корзины. Когда они вышли, корзина была не такой уж тяжелой. Поэтому, когда Сиолянь почувствовала вес корзины, она подумала, что они не продали ни одного тушеного куриного потроха. Она утешала своих младших братьев и сестер: «Сегодня вечером будет много хорошей еды. Маленький кусочек куриного желудка, который мы пробовали вчера, был безвкусным. Но сегодня вечером ты сможешь наесться досыта. Сестренка, благодаря твоему благословению, наш ужин будет более роскошным, чем новогодний». Сиакая как раз собиралась пожаловаться на свой аппетит, когда маленький Шита не смог больше ждать. Он шумно крикнул: «Старшая сестра, все тушеные блюда, которые мы привезли туда сегодня, были проданы. У нас даже не было денег на продажу. Угадай, сколько денег мы заработали. Быстро угадай. Вы все продали?» Сиолянь открыла рот от удивления. «Неужели мне действительно нужно гадать? Это я делила порции тушеной пищи. Когда я их делила, то насчитала в общей сложности 60 порций. Таким образом, это будет самые большие 60 медных монет, так как они стоят всего по одной медной монете каждая. Но неужели вы, ребята, действительно все продали?» Увидев неуверенное выражение на лице сестры, Сиакая хихикнула. Она ответила: «Мы продали все меньше, чем за полчаса. У нас даже не было денег на продажу. Многие люди, которые либо купили, либо не успели купить нашу еду, спрашивали меня, буду ли я продавать завтра. Даже стюард, приехавший из столицы, похвалил вкус нашей тушеной еды. Это здорово. Но, к сожалению, семье тети Чжоу не часто выпадает возможность убить столько цыплят». С одной стороны, Сиолянь была очень довольна сегодняшними результатами, но с другой стороны, она чувствовала сожаление, потому что это была всего лишь одноразовая сделка. Однако она быстро взяла себя в руки. Она взвесила тяжелую корзину в руке и спросила: «Сестренка, что ты купила? Ты ведь не потратила все 60 медных монет, которые заработала, не так ли? Неудивительно, что мама всегда говорит, что ты никогда не сможешь накопить денег. Я этого не делала. Я потратила всего 16 медных монет. На этот раз мы вернули деньги, которые потратили. В будущем мы будем только получать прибыль при продаже. Когда у нас будет достаточно денег позже, мы также должны сделать хижину в доках, продавая все виды тушеной пищи». Сиакая похлопала по месту, где лежала ее сумочка. Она была уверена в своем бизнесе тушеной еды. «Сиолянь, Сиакая и малыш Шита, откуда вы все трое взялись?» Жена деревенского дурачка не сводила глаз с тяжелой корзины в руках Сиолянь. Спросила она, заливаясь смехом. Жена деревенского идиота была известной сплетницей в деревне. Она и мадам Ли были настоящей парой, так как их способность сплетничать была на одном уровне друг с другом. Сиолянь не хотела обращать на нее никакого внимания. Младшая сестра сказала, что хочет взглянуть на причал, небрежно ответила она: «Я не знаю, что это такое. Итак, я заставила маленького Шита отвезти ее туда. Тетя, моя младшая сестра и брат еще даже не завтракали. Нам нужно идти». Жена деревенского идиота посмотрела на спины трех детей, когда они поспешно ушли. Ее губы скривились в усмешке. «Вы принесли корзину, чтобы поиграть на пристани? Я не знаю, какие вещи лежат в этой корзине. Кстати, разве Ли Гуйхуа не жаловалась, что денег, которые ее свекор и муж принесли домой, стало меньше, чем раньше? Может быть, старик Юй тайком отдал свою рыбу братьям и сестрам? Нет, я должна пойти и сказать ей». Жена деревенского идиота отправилась на поиски мадам Ли, добавляя масло и уксус. Когда мадам Ли услышала эту историю, она страшно рассердилась. «Хорошо, неудивительно, что в последнее время они зарабатывали все меньше и меньше денег на продаже рыбы. Оказалось, что они дополняют второго сына, эту группу мусора и инвалидов». Сиакая и ее братья и сестры только что вернулись домой и даже не успели положить содержимое корзины на кухню, когда мадам Ли появилась прямо за ними. Она смело и уверенно распахнула переднюю дверь дома семьи Сиакая. Если бы их входная дверь не была новой, она, вероятно, была бы сломана ударом ноги мадам Ли. Она даже не успела войти в дверь, как ее похожий на фазана голос громко крикнул: «Второй зять, выходи. Мы уже разделили наши семьи, но ты все еще цепляешься за старика, пытаясь высосать его кровь досуха. У тебя еще есть совесть? Быстро верни то, что вы взяли у него». Юйхай, который делал бамбуковую посуду во дворе, был ошеломлен и совершенно не понимал, о чем она кричит. Он ответил: «Старшая невестка, ты не можешь делать безответственные замечания. После отделения нашей ветви я ничего не взял из твоей семьи. Когда ты обвиняешь других людей, тебе нужны доказательства. Хаим, ты не брал денег или вещей из семьи, тогда как же вы построили этот дом, на что вы купили эти предметы мебели? Только не говори мне, что все это было добавлено из семьи второй невестки. Мы все знаем ситуацию с семьей Лю. Как они могут дать вам дюжину или больше талей серебра? Тебе нужны доказательства? Хорошо. Предметы в этой корзине – вещественные доказательства. Мадам Ли оглядела двор своими треугольными глазами. Затем, как будто она получила доказательства, которые могла использовать против них, она указала на корзину, которую Сиолянь только что поставила, холодно усмехаясь. К счастью, семья Сиакая жила в некотором отдалении от рыбацкой деревни. Поблизости жили всего 2-3 семьи. В противном случае, с громким голосом мадам Ли, это привлекло бы толпу людей, чтобы посмотреть шоу. Несмотря на это, их соседка из Вестсайда, мадам Мая, прислонилась к входной двери, пытаясь подслушать, что происходит. Мадам Фан тоже подошла и тихим голосом попыталась убедить мадам Ли. К счастью, именно сегодня мадам Лю отправилась в город, чтобы помочь людям постирать их одежду. Иначе слова мадам Ли разозлили бы ее. Сиакая, которая выпила чашку теплой кипяченой воды, вылила ее на землю, когда услышала обвинение мадам Ли. Теплая вода почти упала на ногу мадам Ли. Сиакая прямо сказала: «Вы хотите посчитать? Ладно, тогда давайте тщательно рассчитаем». Не обращая внимания на все остальное, просто деньги, заработанные на дичи, которую мой отец охотился в горах и продавал, стоило больше 10 талей в год, верно? Я не буду упоминать ничего слишком давнего, так что давайте посчитаем это с момента рождения маленького Шита. За 6 лет, прошедших с рождения Шита, мой отец дал бабушке по меньшей мере 60 талей серебра. После вычитания 2 талей каждый год на расходы, должно остаться по крайней мере 50 талей. Кроме того, оставались еще деньги, вырученные от продажи рыбной ловли. Даже после того, как вы используете их на ежедневные расходы, у вас все равно должно остаться немного денег. Да, мы потратили больше дюжины талей на рану моего отца. Давайте просто округлим это до 20 талей. Тогда в доме должно остаться еще около 30 талей. Когда мы отделились от семьи, сколько мы получили? Когда мы разделили наши ветви, было похоже на то, как если бы вы пытались избавиться от нищих, дав нам только 2 таля серебра. Дом, в котором мы жили, был разрушен, и вода легко просачивалась внутрь. Еды, которую мы получали от разделения домашнего хозяйства, не хватало даже на то, чтобы поесть в течение полугода. А что могут сделать 2 таля серебра? Если бы моя бабушка по материнской линии не одолжила нам денег, а все дяди из деревни не помогли нам перестроить дом, мы бы до сих пор жили в этом обветшалом доме с трещинами и протекающим дождем. Вы хотите сказать, что дедушка дает нам деньги, даже если другие люди не знают, сколько они зарабатывают на продаже рыбы каждый день? Но разве старший дядя не знает? Если дедушка возьмет свои с трудом заработанные деньги, чтобы пополнить наш счет, разве старший дядя не будет жаловаться? Разве он не сказал бы вам? После упрека маленькой девочки лицо мадам Ли из красного стало бледным. Однако она не смогла защитить себя и опровергнуть свои утверждения. Она была права. Ее свекор, возможно, и жалел своего второго сына, но ее муж всегда был рядом, когда ходил на рыбалку и продавал рыбу. Если бы старик субсидировал их, ее муж мог бы помочь ему скрыть это 1 или 2 раза. Однако, если бы это продолжалось в течение длительного времени, у них бы определенно ничего не получилось. Затем, а как насчет корзины, полной вещей, о которых говорила жена деревенского идиота? Учитывая нынешнее положение ее шурина, он не мог купить так много вещей. Когда мадам Ли додумалась до этого момента, она сразу же снова наполнилась жизнью, как будто была на петушиных боях. Вы хотите сказать, что тесть ничего вам не давал? Тогда что же в этой корзинке? Разве ты только что не плакала из-за того, что тебе не хватало еды? Тогда откуда ты взяла деньги, чтобы купить так много вещей? Если у тебя есть мужество, открой корзину и позволь этой старой леди посмотреть, что же находится внутри.